О, если бы какой-нибудь добрый дух показал христианам, какие мрачные тени вылетают из их домов, присоединяясь к свите ангела тьмы. Если бы можно было разглядеть ту моральную отраву, которая распространяется от людей, оскорбляющих грехом свою природу, каким бы это было ужасным откровением. Тогда оцепенели бы мы от ужаса, узнав, что, порождая болезнь, мы передаем ее нашим детям. Мы производим на свет детство, чуждое невинности, юность, лишенную скромности и стыда, зрелость, в которой нет ничего зрелого, кроме страданий и греха. Мы производим гнусную старость, позорящую образ человеческий. Противоестественное человечество. Мы извратили свою природу, и это извращение как самая низшая ступень падения. Когда мы покаемся и обратимся к свету. Мама, можно мне войти? Миссис Домби уехала вчера вечером на чужом экипаже. Она не ночевала дома? Нет. Вещи разбросаны. Вот, на полу ее драгоценности. Что происходит? Из моего рабочего кабинета пропали все ценные бумаги компании «Домби и сын». Позовите ко мне миссис Домби. Ее нет дома, папа. Нет дома? Что это значит? Папочка, это какое-то недоразумение. Она скоро приедет. Сбежала. Развратная женщина. Она сбежала с моим управляющим. Она обокрала меня. Все ценные бумаги. Бумаги компании «Домби и сын». Папочка, миленький. А, гнусная заговорщица. Где твоя подруга? Иди же к ней. Вы все сговорились против меня. Прочь отсюда! Милый, дорогой папочка. Пошла прочь, гнусная тварь. Папочка, ты миленький. Отравила мне всю жизнь. Прочь! Домби в безумии своем ударил дочь наотмашь с такой силой, что она пошатнулась, едва не упав на мраморный пол. Она посмотрела на него, и горестный вопль вырвался из ее груди. Она поняла, что в этот миг он убил мечту о любви, которую, вопреки всему, она лелеяла. Она увидела его жестокость, равнодушие и ненависть. Она поняла, у нее нет отца. И осиротевшая выбежала из его дома.